«Ларис, ну что за представление ты устроила?» — спросил он, ввалившись в квартиру и погладив кошек. С кухни доносились упоительные ароматы. «А тебе не понравилось?» — весело отозвалась она. «Понравилось. И еще понравится. И еще. Осторожно, я ж ошпарюсь. Потерпи. Сера, иди пока в душ. У меня уже почти все готово. Ты же завтра-послезавтра выходной?» «Ага. То есть, по-хорошему, мне бы за Саныча выйти, как он за меня вчера. Но мы договорились, что я лучше подменю его весной, когда у него дача и картошка». «Тогда, Серый, Лариса воздела шумовку, как маршальский жезл. Мы имеем полное право всю ночь жрать и все выходные спать. А между жрать и спать, ну, я думаю, ты понял». «Я голодный», — сказал он, — «а когда я голодный, мне ни до чего другого дела нет». «Садись и питайся, уже готово». Она бухнула кастрюлю на стол. «Не обожгись только. Ну, потерпи пару минут, пусть остынет». «Не могу я терпеть. Я последние 2 часа только и думаю об этом фаршированном перце». Алексей вправду обжегся и зашипел. «А ты что не ешь?» «Мне нравится на тебя смотреть», — серьезно ответила Лариса. «Обожаю наблюдать, как ты уничтожаешь мою стряпню». «Угу. Наверное, первобытные хозяйки также смотрели на своих мужчин», — фыркнул тот, едва не подавившись. «Усталые, грязные, приволокли мамонта или там бизона, а теперь сидят у костерка, рубают жареное мясо и похваляются охотничьими подвигами». «Примерно так», — улыбнулась она. «Еще положить?» Алексей пару раз кивнул. «Разожрусь я», — сказал он, проглотив то, что было во рту. «Работа, считай, сидячая, а кормишь ты меня на убой». «Серый, я тебе 100 раз говорила. Во-первых, ты худющий, во-вторых, все равно не в коня корм. И уж от овощей с мясом ничего с тобой не сделается». «А пирожки?» «Пирожки будут завтра. Я тебе не домохозяйка, чтобы до ночи у плиты стоять». Лариса положила ему добавки, взяла свою порцию и тоже принялась за еду. «Нет, ну, если хочешь, я сейчас сделаю. Это быстро». «Да я так просто сказал», — улыбнулся Алексей. «Завтра так завтра. Все. Я удовлетворен, желудочно, чуть более, чем полностью. Спасибо». Девушка фыркнула. «Добрался до Стругацких?» — спросила она весело, дождалась кивка и добавила. «Тогда мой посуду. Заодно переваришь ужин и будешь пригоден к употреблению. А то завалишься на диван, как сытый кот, и все». Кошки возмущенно задрали хвосты, переглянулись и отвернулись. «А теперь ты ко мне не лезь, у меня руки мокрые», — отодвинул Ларису Алексей, — «и тарелки побью. И вообще, я еще в душе не был, так что пахнет от меня не розами». «Ну...» — она уткнулась носом в его плечо. «Нормально пахнет. Курица и гриль. Это в вашем магазинчике готовят. Немножко кофе из автомата, растворимой лапшой. Опять ты на обед ел? Нет, из дома что-то взять. Табачным дымом. У вас же кассирши курят, я помню. Моей стряпнёй, дезодорантом, от футболки ополаскивателем для белья. Ну и самим тобой, ясное дело. Ничего криминального». «А что там может быть криминального?» — удивился он. «Ну, вдруг ты с кем-то обнимался. Я бы тогда учуяла чужой запах», — без тени улыбки ответила Лариса. «Кому я нужен-то?» — фыркнул Алексей. «Ты себя недооцениваешь, Серый», — серьезно сказала она. «Ты молодой, симпатичный мужик, а что без высшего образования, это у тебя на лбу не написано. Вон, в соседнем магазине охранником аспирант сидит. В армию загремел, так начисто все перезабыл, еле восстановился. А еще «Я слегка увечный», — напомнил он. «А по тебе не видно», — серьезно сказала Лариса. «Прихрамываешь немного. Ну, так и после обычного перелома люди хромают. Да даже и после вывиха или растяжения. С остальным-то уже получше стало, а?» «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить», — вздохнул он, выключив воду. «Правда, ничего тяжелее 5 килограммов я все равно поднять не рискну, но хоть шнурки на ботинках завязать в состоянии». «А еще ты сирота с жилплощадью, пусть и спорной», — добавила девушка. «Завидный жених для приезжих девушек». «Ларис, я не...» «Я знаю, что ты не...» — ответила она. «Кстати, мой коллега скоро едет в Пензу, в командировку. Может и нас захватить, у него машина здоровенная. Поедешь?» «Да», — ответил Алексей после паузы. «Я должен. Скажешь, на какие числа отпроситься?» «Конечно, серый. Пойдем». «Я сперва в душ», — напомнил он. «И не предлагай потереть спинку, я там один еле разворачиваюсь». Лариса ухмыльнулась, запустив руку ему под футболку. И тут в дверь позвонили. «Кого еще черти принесли на ночь глядя?» — недовольно проговорила девушка. «Не распахивай сразу», — предостерег Алексей, чувствуя, как щетинится загривок. «Не учи ученую!» — Лариса посмотрела в глазок. «Интересно. Стой тут, я сейчас». Алексей отступил за дверь. Открывалась она внутрь, за ней удобно было спрятаться. Лариса выскочила через пару секунд, с мокрой головой, обмотанной полотенцем, босиком и в коротком халатике. С нее капало. «Кто там?» — громко спросила она. «Свои! Открывай!» — весело ответили снаружи. Голос показался Алексею знакомым. «Ты чего?» — удивленно спросила Лариса, приоткрыв дверь. «Случилось что-нибудь?» «Ничего не случилось», — отозвалась ее визави, и он признал Алину. «Просто увидела тебя недавно. Дай, думаю, зайду. 100 лет не виделись. Посидим, поболтаем». «Это я, конечно, всегда с радостью», — ответила Лариса, переступив босыми ногами. «Но только ты меня вытащила из ванной, а в ванной я наводила марафет, сама понимаешь, чего ради. Так что на сегодня посиделки отменяются, уж извини». «А-а-а», — протянула Алина, — «а я тут всякого вкусненького прихватила». «Ты бери, тебе как раз пригодится, а я обратно не поволоку. В другой раз с тебя простава, договорились?» «Не вопрос», — фыркнула та, — «поставь, пожалуйста, тут вот, а то я босиком, за дверь холодно выходить». «Спасибо, Алиночка, а то у меня бухла в доме вообще нету. Уж думала звонить, чтоб купил кто по пути». «Удачи! Звони, как будешь свободна», — ответила подружка и удалилась, судя по стуку каблуков. А Лариса захлопнула дверь и для верности заперла на оба замка. «И что это было за явление?» — поинтересовался Алексей. «Спроси, что полегче». Лариса потянулась к пакету, но он перехватил ее руку. «Ты что?» «Надень перчатки», — попросил он. «Думаешь, там бомба?» — совершенно серьезно спросила она, но натянула кухонные перчатки, в которых обычно мыла посуду. «Две», — буркнул Алексей. Ему было немного стыдно за разыгравшуюся паранойю, но такие неожиданные подарки никогда ничего хорошего не сулили. «Теперь можно?» «Пакет фирменный», — сказала Лариса, заглянув внутрь. «Ваш, в смысле. Хотя в округе таких мини-маркетов еще 5». «Так, тортик, бутылка вина, бутылка водки, нарезка всякая, рыбка, икорка, маслинки, сыр, колбаска, салатик какой-то, виноград и яблочки. Нормальный такой набор для девичьих посиделок». «Кроме водки», — заметил Алексей. «Это смотря какие девчата», — парировала она, вертя в руках бутылку. «Провиант, скорее всего, из вашей точки, она ближе всех. Одного не пойму. С чего Алине взбрело в голову явиться ко мне? Ни с того, ни с сего. Мы 100 лет не общались». «Выброси все это», — попросил он. «Или дай я вынесу, ты мокрая». «Ах, вот почему ты попросил меня перчатки надеть!» Лариса прикусила губу. «Поняла. Про забавы с воровством ты мне рассказывал, о проверяющем тоже. А тут такой наборчик, на 1000 тянет, а то и больше. Пакет ерунда. У меня их вон 10 лежит, под мусор. А это все. Серый, а могут на упаковках оказаться твои отпечатки пальцев?» «Вряд ли. Я же не помогаю товар расставлять», — сказал он. «Разве что какую-то мелочь мог на полке поправить, если мимо шел и заметил непорядок. Тут же бутылку развернул этикеткой вперед или банку. Поди упомни. Хорошо, когда в доме всегда есть канистры бензина», — философски произнесла девушка и зарылась в стеной шкаф. «Зачем тебе в квартире бензин?» «Ну, а вдруг у моей таратайки все сольют, а мне ехать надо? Там бензобак не закрывается толком. Или я сама забуду заправиться. На, держи перчатки и тряпку. Протри все как следует, тебе лучше знать, как именно». «А потом что?» «Потом у окрестных бомжей будет пир», — серьезно ответила Лариса. Дождалась, пока он тщательно оботрет ветошью упаковку на резке, открыла окно на кухне и, размахнувшись, жестом дискобола запустила ее куда-то во двор. Потом лихо переломила палку с солями о колено и тоже вышвырнула наружу. «Бутылки побьются», — флегматично сказал Алексей. «Не моя печаль, тем более там снега по колено, авось уцелеют. Кому-нибудь на радость». — фыркнула она. — Не тормози, Серый, холодно. И пакет давай тоже выкину. Не люблю мусорить, но смотри, как он удачно на дереве завис. Все, бензин и перчатки убирай, а я пойду погреюсь. И ты приходи, а то от тебя попахивает. Тут я пока проветрон устрою. В квартире сохранился едва заметный запах бензина, но он не раздражал. «Интересно, зачем бы это?» — вслух подумал Алексей. У Ларисы были холодные руки, он грел их в своих. «Серый, я думаю, исключительно из вредности. В музее отшил, это раз. Я же тебе 100 раз говорила, ты хоть и не красавец, но мужик интересный, а уж когда в форме, вообще хоть стой, хоть падай», — улыбнулась девушка. «Откуда Шалине было знать, кто ты такой? В магазине ты ее поймал. Это 2. Приятеля ее не отловил. Ну, так Санычу и впрямь это не по силам». «Месть отвергнутой женщины?» Неуклюже он пытался схохмить. «Угу. Причем отвергнутой в грубой форме, насколько я понимаю. Ты далеко не дипломат». «Я чемодан», — буркнул Алексей. «Серый, ты уж лучше не пытайся шутить, у тебя это паршиво получается», — серьезно сказала Лариса. «Двигайся ближе, еще ближе, а то пирожков завтра не дам». «Это шантаж. С шантажистами на сделке не иду». «Это не шантаж, а террор. С террористами тем более». «Серый, покусаю», — предостерегла Лариса. «Ты знаешь, когда я делаюсь буйной?» «Знаю». Невольно потер он плечо. «Но все равно это как-то глупо. Я же видел эту Алину. Красивая девушка. Явно не бедная. Хорошо одета. Машину вроде бы водит. И устраивать этакую месть обычному охраннику за то, что я разговаривать с ней не захотел». «Серый, женщин понять невозможно». «Это верно», — сказал Алексей. «Тебя так уж точно. Ты тоже молодая, красивая и ни в чем не нуждаешься. А я...» Когда молодая волчица берет себе волка, из целого гона она оставляет не обязательно самого рослого, самого сильного и даже самого ярого. Оставляет того, о ком тихо шепнет безошибочное чутье. С ним, единственным, логово до самой смерти будет уютным. Незнакомым тоном ответила Лариса. За точностью цитаты не поручусь, и ни слова больше об этом, серый. Не то я рассвирепею. Ладно? Конечно. Мне обидно просто. Он отвернулся. Как ты не поймешь? Да что мне надо понять-то? Обозлилась она уже всерьез. Ларис, ты правда не соображаешь? Приподнялся на локте Алексей. Ты, повторяю, молодая, красивая девушка, притаскиваешь в свою квартиру какого-то незнакомого мужика с сомнительной биографией, оставляешь жить, решаешь его проблемы. И нет, моя пенсия, зарплата и стоимость аренды моей квартиры не прокроют всех затрат. А я уж молчу о том, что в парке было. Зачем ты это делаешь, а? Не зачем, помолчав, ответила Лариса. Встала и ушла к себе. Кошки, гневно вспотрошив усы и задрав хвосты, ушли вслед за нею. «Я вернусь к себе», — пообещал Алексей. «Я так больше не могу. Плохая у меня квартира или хорошая, переживу. Буду сдавать ее, пока не отобрали. Сам хоть комнату в общаге сниму, главное, подальше отсюда, чтобы не столкнуться нос к носу. Никогда». Он привык терпеть, закусил уголок подушки и молчал. Понимал только, нужно уходить. Добром все это не кончится, и пусть останутся у него в памяти всего несколько вечеров и ночей. Это уже много, и не надо придумывать, что было бы, если... Если бы он был здоров, мог служить или работать хоть кем, если бы треклятая квартира досталась ему законно, и он мог ее продать. Если бы... Серенький, ты что? Ларисин голос раздался прямо над ухом. Ее прохладные пальцы обхватили виски. Что случилось? Кошки прибежали, мяучат, беда, говорят. Ну, серый, ну перестань. Что ты опять надумал? Тише, задавишь. Он ничего не хотел говорить, просто взял и изо всех сил прижал девушку к себе. Еще минута. Две, три. Потом, когда-нибудь, если это когда-нибудь наступит, можно будет вспомнить, как пахнут ее волосы, какова на ощупь ее кожа и как больно она кусается. Серый, ты с ума сошел? Лариса возмущенно фыркнула. Говорю же, не задави, у тебя силище неимоверное. Я не железная вообще-то. Серый, да что с тобой? Не могу, выговорил он. Не хватало дыхания, не хватало слов. Не могу. Серый, ну серый же. Лёшка. Больше он ничего не слышал.